Тонтон Макут прошел в большую комнату и скромно остановился посредине, откровенно озираясь, а Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно. «Вы садитесь вот сюда, в кресло, или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось?» Осторожно перешагивая через разбросанные на полу листики, Тонтон Макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени свою папку. «Ваш паспорт, пожалуйста», — сказал он. Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему. «Кто еще здесь живет?» — спросил Тонтон Макут, разглядывая паспорт. «Жена, сын. Но их сейчас нет, они в Одессе, в отпуске у тещи». Тонтон Макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватый внешности молодой человек. И никакой не Тонтон Макут, а скорее уж продавец или, скажем, мастер из телеателье. «Давайте познакомимся», — сказал он. «Я старший следователь уголовного розыска. Зовут меня Игорь Петрович Зыков». «Очень приятно», — сказал Малянов. Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, что он, черт возьми, старший научный сотрудник и кандидат наук, и не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо: «Слушаю вас». Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил: «Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?» Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то ему и самому было неясно, почему он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Павловича. Поэтому он по-прежнему сухо ответил: «Да, с полковником Снеговым я знаком». «А откуда вам известно, что он полковник?» — немедленно поинтересовался Игорь Петрович. «Ну, как вам сказать?» — проговорил Малянов уклончиво. «Все-таки мы знакомы давно». «Как давно?» «Ну, лет 5, наверное, с тех пор, как въехали в этот дом». «А при каких обстоятельствах вы познакомились?» Малянов стал вспоминать. «Действительно, при каких обстоятельствах, черт? Когда он ключ принес в первый раз, что ли?» «Нет, мы тогда уже были знакомы». Сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. «Вы знаете, не помню». «Помню, был такой случай. Лифт не работал, а Ирина, это моя жена, возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой. Ну, Арнольд Павлович взял у нее авоську и ребенка. Жена пригласила заходить. Кажется, в тот же вечер он и зашел». «Он был в форме?» «Нет», — сказал Малянов уверенно. «Так, и с тех пор вы, значит, подружились». «Ну, что значит подружились? Он заходит к нам иногда, берет книги, просит книги, чаек иногда пьем вместе. Ну, а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи». «Зачем?» «Как зачем?» — сказал Малянов. «Мало ли». «А в самом деле зачем? Как-то это мне никогда в голову не приходило». «Так, на всякий случай, наверное». «На всякий случай, наверное», — сказал Малянов. «Например, приедет кто-нибудь из родных или еще что-нибудь». «Кто-нибудь приезжал?» «Да нет, насколько я помню, нет. При мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает». Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил: «Ну, а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе?» «Опять о работе? О чьей работе?» — мрачно спросил Малянов. «О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком». понятия не имею, скорее уж ракетчиком каким-нибудь».